Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Агар в пустыне». Солнце восходило над Версавией так само, как оно восходило всегда. В Версавии жил Авраам. Хотя восходящее солнце предвозвещало, что день будет прекрасный, но в шатрах Авраама господствовала печаль, потому что от Авраама уходили служанка Сарина Агар и я, сын 16-летний Измаил. Кому не знакомо тяжелое время прощания или разлуки вообще, но еще больше увеличивается скорбь, когда в силу сложившихся обстоятельств из дома изгоняются дорогие сердцу люди, и неизвестно, будет ли когда-нибудь возможность встретиться с ними опять или никогда. В такое тяжелое и трудное время хочется сказать особенно дорогое слово. Но сказать такое слово невозможно, потому что чувствуется, как в горле накопляется какой-то клубок, и знаешь, что если тронешь его словами, то он прорвется и выльется наружу обильными слезами. На дворе было еще раннее утро. Спал ли Авраам в эту ночь или не спал, трудно об этом сказать. Будучи в своем шатре, он проводил свою последнюю ночь со своим сыном Измаилом. Авраам страдал от налегающего на него тяжелого потока мыслей. Он смотрел на красивое лицо своего сына, беззаботно спавшего с разметанными кудрями на своем ложе, освещенное предутренним, пробивающимся в шатер светом. Авраам знал, что это его последняя возможность быть вместе со своим сыном. И смотря на такую чарующую картину, которая никогда не забывается, ему хотелось страстно целовать это дорогое лицо сына. Но он знал, что если он нарушит этот сладкий сон юноши, то в горле Авраама прорвется этот предательский клубок гора, и он разрыдается горькими слезами. Говорят, что сокровенные слезы обличают страдания даже у великих людей, которые никогда не плачут. А таким человеком был и Авраам. И он смотрел на спавшего сына и думал, пусть спит, ведь это его последняя ночь под моим шатром. И он дальше думал, почему так медленно тянется время, как застывшая патока, какая длинная и страшная ночь. Авраам в своей душе переживал особый душевный кризис, а кризисом этим была его великая конфронтация между самим собой, своей женой Сарой, со своей совестью, которой говорил Господь, который хотел вывести Авраама из создавшегося жизненного тупика. И Авраам был в замешательстве. И чтобы не нарушить в своем шатре мира, теперь Авраам должен заплатить большую цену за соделанную ошибку относительно Агары и своего плана, заменяющего план Божий, что у Сары родится сын. Но Сара и Авраам не верили в Божье обещание, и Сара думала о самой себе. Как это может быть, что у старой и неплодной 80-летней женщины может родиться сын? Но Сара не знала того, что то, что невозможно для людей, есть возможным для Бога. И поэтому она говорит об этом Аврааму. Авраам соглашается с Сариным предложением, и они соглашаются, как бы помочь Богу, как для них это казалось, за соделанную ним ошибку. Авраам не спросил в молитве об этом в своем решении у Бога, но сообща с Сарой они сами решают то, что им казалось правильным. В результате чего у Агари родился сын, которого назвали Измайлом. Последующие события ясно говорили о том, что не Бог ошибся, а ошиблись Сара и Авраам, которые подменили Божье обещание, что у Сары родился сын Исаак, но не Исмаил, рожденный от Агары. И этот многолетний конфликт дозрел до того, что Сара потребовала от Авраама, чтобы он изгнал из своего дома Агар и своего сына Измаила. Для Авраама это было большое испытание, и ему трудно так поступить, но и в этом домашнем конфликте Аврааму помочь хочет ангел Господень и советует послушаться совету Сары и сделал то, чего она требует. Авраам послушался ангела Господня, но посмотрим, как он это делает. Цитирую. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Бытие 21.14. Авраам отпустил ее на волю, и она уже не была его рабыней. Не кажется ли нам, что поступок Авраама был весьма жестоким? Анализируя происходившие события, можно сказать, что Авраам руководствовался двумя принципами. Первый принцип – отпуская свою вторую жену Агар, от которой он имел сына Измаила. Нас удивляет то, почему так поступает Авраам, муж своей второй жены Агари и своего от нее сына Измаила, которых он любил. Ведь у Авраама было много слуг и купленных рабов, а в Версавийской степи паслись большие стада разных животных. Неужели он не мог лучше отпустить Агар и Измаила, которые все-таки внесли в свое время в душу Авраама несколько ярких лучей, которые у нас, людей, принято называть счастьем? И об этом у хороших людей никогда не забывается. Но Авраам поступает так, потому что иначе он не может поступить, не нарушив мира в своем шатре. Ведь такое желание Сары весьма не понравилось Аврааму. Ведь Исмаил был его сын, а Агар его жена, хотя и рабыня. Но Сара упрямо твердила, «Ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Авраам глубоко переживал это, так, что он готов был сказать свое решительное «нет». Наблюдавший за всем происходившим в семье Авраамовой, как мы говорим, что в семье могла образоваться трещина, Господь не допускает до этого и говорит к совести Авраама. И Господь сказал к Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семья. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое». Бытие 21.10-13. И Авраам слушается, как и всегда слушался, того, что говорил ему Бог. Ведь он избрал путь веры и хотел ходить пред лицем Господним этим путем, как хотел от него Бог. Второй принцип. Авраам верил Богу во всем, но не всегда понимал настоящую суть того, какое значение это будет иметь в будущем. В изложенном рассказе, который мы рассматриваем, Авраам не понимал существующую разницу между их ролями, то есть между Измаилом и Исааком, в создавшемся положении. У Бога было особое предназначение для Исаака. Согласно же Божьего плана, Измаил там был лишним. Это было благодаря ускудению их веры у Сары и Авраама, что у Сары не может родиться сын. И, осуществляя этот план, выводят на сцену Агар, для которой не предвиделось места в Божьих планах относительно заключенного завета Бога с Авраамом. И потому им пришлось много заплатить после за соделанную ошибку. Но Бог в своей милости и верности к своему обещанию, Он ради Авраама благословляет также Измаила и Агар. И Он обещает Аврааму о судьбе его сына Измаила, что от него произойдет великий народ, и 12 князей произойдут из рода его. Почти аналогично, как и о Исааке, но от него, помимо 12 патриархов и великой нации, пока не исполнится последнее пророчество о семени, то есть о рождении Христа Мессии. А это нелегко было понять в то время Аврааму. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.